Глава 25. Спецоперация. Впервые выражение «лесные братья» в Прибалтике появилось в начале 20 века, когда во время русской революции 1905-1907 годов местные повстанческие формирования разграбили и сожгли около 60 усадеб помещиков, убили десятки чиновников Российской империи, присвоив при этом миллионы рублей. Движение лесных братьев сошло на нет вместе с затуханием революции, чтобы разгореться с новой силой во время Второй мировой войны со вступлением в Прибалтику советских войск. Осенью 1944 года лесные братья насчитывали в Литве около 12 тысяч человек. Действия этих бандитствующих элементов активизировались, были предприняты атаки на гарнизоны, колонны военной техники, произведены подрывы военных эшелонов и так далее. Для координации действий по борьбе с лесными братьями советским командованием был разработан план под названием «Каменный кулак». В действительности это означало проведение тотальной контрпартизанской операции по всей территории Литвы. Основная нагрузка при этом ложилась на части НКВД. Части Красной Армии привлекались лишь для блокирования мест проведения операций. Наряду с крупными войсковыми маневрами проводились и локальные, менее масштабные спецоперации по поимке или ликвидации мелких групп. В обсуждении деталей одной из них принимал участие старший лейтенант СМЕРШ Виктор Кошелев на совместном совещании представителей местной администрации, НКВД, СМЕРШ и войсковой разведки. Виктор со своим бывшим командиром вернулся в Вильнюс из Шауляя поздно ночью. Перед отъездом ему еще раз разрешили посетить Валю Шишкинскую. К сожалению, она так и не вспомнила, кто такой Виктор, но радовало то, что не забыла, что он уже приходил. «Ретроградная амнезия», — сказал доктор при прощании, то есть неспособность вспомнить события, предшествующие контузии. При этом сохранена способность запоминать события после травмы. «А долго ли еще планируете держать ее здесь, доктор?» — спросил Виктор. «Может быть, ее переправить в Москву?» «Нужно еще время, молодой человек. Долгая дорога, тряска могут привести к ухудшению состояния. В ее положении самое главное — это покой. Мы дадим знать, когда больная будет транспортабельной. Главное — восстановить двигательные функции, пока у нее частично нарушена работа правой руки и правой ноги. Гемиплегия. Но радует, что происходит быстрое восстановление. Организм молодой справится с нашей помощью. А есть ли надежда, что вернется память? Трудно пока судить. Обычно при такой травме более ранние воспоминания более устойчивы и восстанавливаются первыми. У пациентки есть отрывочные воспоминания о детстве, но возвращение ли это памяти или галлюцинаторные видения, выяснить не удалось. Нужно время. Время — главный лекарь. «Главное, Валя нашлась», — подумал Кошелев. «Вот как теперь оповестить Марию Александровну? Или пока подождать? С нее ведь станется, возьмет и сорвется сюда в поисках дочери. Нет. Лучше расскажу, когда вернусь в Москву». Из раздумий его вывел голос с типичным прибалтийским акцентом, с медленными словами, подпрыгивающими согласными и горловой буквой «А». «Отправились на картофельное поле, чтобы поискать мерзлые клубни, оставшиеся с осени. Мальчишки попались на глаза лесным братьям и были убиты. За час до этого события местный житель случайно встретился с группой бандитов и опознал одного из них. Это некто Паулаускас. Он жил раньше в их селе. Но на свое имя Паулаускас не откликнулся. Сделал вид, что не к нему обращаются. Селянина отпустили. А вот мальчишек не пожалели». Услышав знакомую фамилию, Виктор с Сергеем Петровичем переглянулись. «Неужели так быстро ему улыбнулась удача?» «Где это случилось?» — спросил представитель НКВД. Покажите на карте». «Недалеко от городка Прянай, вот в этом лесу». Литовец привстал и показал пальцем на карте, разложенной поверх зеленого сукна стола. Офицер взял циркуль-измеритель, лежащий поверх карты, произвел расчеты и стал рассуждать вслух. «Так, с севера лес пересекает автодорога. С юго-востока река Неман. Через реку они не пойдут. Будут выходить через шоссе или уходить на запад. Если только не зарылись в этом лесу. Возможно, у них перевалочная база тут. Согласны, товарищи?» Слово взял армейский представитель в звании майора. «Силами одного стрелкового батальона мы можем перекрыть этот участок леса. Лес небольшой. На шоссе расположим пулеметную роту, а на поле — две стрелковые роты. Зачистка леса — уже ваш прерогатив, товарищ подполковник». НКВДшник кивнул согласно. Затем посмотрел на свои наручные часы. «Встречаемся на точке сбора в 8:45, в 9:15 — начало операции. Будем ждать по рации сигнала о вашей готовности, товарищ майор». «Принято. Позвольте еще сказать». Опять эта растянутая речь литовца. «Прошу вас», — сказал подполковник, — «что вы хотели сказать?» Литовский руководитель снова привстал и, ведя тупой стороной карандаша по карте, сказал: «Имейте в виду, что в лесу есть еще одна дорога, не обозначенная на карте. Вот так по диагонали пересекает от Приная в сторону деревни Бальберешкис». «Хорошо. Будем иметь в виду. Товарищ майор, обратите внимание на выходы из леса на этих участках». Майор сделал пометки на своей рабочей карте. «Все, товарищи, время работает не на нас. Приступаем». Участники совещания стали расходиться, а Виктор подошел к подполковнику НКВД. «Товарищ подполковник, разрешите обратиться?» «Да, слушаю вас, только быстро и на ходу». Кошелев, шагая рядом с рослым офицером НКВД, объяснил суть просьбы. Ему хотелось принять участие в операции, но подполковник был непреклонен. «Командованием определен перечень лиц, задействованных в спецоперации. Вы можете обратиться к майору и принять участие в блокировании района действий подразделений НКВД». «В таком случае исполните просьбу, товарищ подполковник. Меня интересует тот самый Паулаускас, Адольфас Паулаускас. Вот его фото». Подполковник взглянул мельком. К этому времени они уже подходили к машине, ожидающей НКВДшника. «Товарищ подполковник, я специально прилетел из Москвы ради этого человека. Если невозможно непосредственно принять участие, то мне хотя бы нужно подтверждение его поимки или ликвидации. Я даже привез фотоаппарат». «У нас есть фотоаппарат. Все ликвидированные бандиты фиксируются. Если среди убитых или арестованных будет ваш Паулаускас, мы предоставим фотографию». «Спасибо, товарищ подполковник. Я буду ждать». Подполковник ничего не ответил, сел на сиденье, и машина тут же рванула вперед. За ней потянулись вереницы машин с сотрудниками НКВД в кузовах. А Виктор вернулся к крыльцу, где его поджидал майор Лысенко. «Ну что, поговорили?» «Поговорили. Не взял с собой?» «Не взял. Ну и правильно. Иначе я бы расценил это как нарушение приказа полковника Сергеева». «Откуда вы знаете, что он запретил мне участвовать в операции?» «Ну, в таком случае, Виктор, ты плохо знаешь Сергеева». «Да вроде неплохо. Воевали вместе, вернее, под его командованием». «Значит, он знает тебя лучше», — сказал улыбнувшись Сергей Петрович. «Иначе не стал бы предупреждать меня. Ладно, поехали». «Куда?» «В Прянай. Будешь непосредственно наблюдать за операцией. У меня есть идея». «Какая идея, товарищ майор?» — спросил обрадованно Кошелев. «Поехали. Расскажу по дороге». Виллис Лысенко вклинился в колонну армейских грузовиков, направляющихся на точку сбора. До Приная было чуть менее 100 километров. И за полтора часа они были уже на месте. Рекогносцировка на местности заставила внести изменения в первоначальный план армейцев. За шоссе, на наиболее вероятных для перехода участках, разместили лишь пулеметные расчеты, чтобы освободить остальной личный состав для блокирования участка от шоссе до реки Неман. Там, около леса, а то и непосредственно в лесном массиве, размещались хутора местных жителей. В первую очередь установили засады на этих хуторах. В одном из них разместились Виктор с Лысенко и два разведчика. План Сергея заключался в том, что наиболее вероятным путем отхода лесных братьев станет выход на этот хутор. Та самая диагональная дорога, не обозначенная на карте, выходила в непосредственной близости от хутора. Лысенко еще во время совещания подумал, что если бы он был на месте бандитов, то вышел бы именно по этому пути с небольшим количеством людей. Хутор, на котором разместились разведчики, находился в очень удобном месте с точки зрения выходящих из леса. Справа от хутора и дороги лес выдавался острым языком метров на 300 в поле, отделяя таким образом другой хутор. Далее открытое пространство полукилометровой длины и начало следующего участка леса. При необходимости можно было перебежать этот участок и скрыться в лесном массиве. Слева от хутора начинались поля, переходящие через небольшой перелесок к берегу Немана. Хутор состоял из трех больших построек — жилого дома, выходящего окнами на дорогу, большого сарая для животных и сеновала, примыкающего к лесу. Имелась еще одна постройка, где хранились телега, плуг и множество инструментов. Все это обследовали бойцы Лысенко под злыми взглядами хозяев дома. Лес был обложен со всех сторон подразделениями стрелкового батальона. Дали сигнал к началу операции. Сначала стояла тишина, изредка нарушаемая деревенскими звуками. То собака залает, то корова замычит, то овцы заблеют. Но не прошло и получаса после сигнала, как раздалась короткая очередь немецкого МП-40. Его стрекот ни с чем не спутаешь. Наверное, бойцы НКВД нарвались на боевое охранение лесных братьев. Ждите передвижения основного отряда бандитов. Они постараются уйти от боестолкновения, выставив для прикрытия несколько человек и установив коварные ловушки. Пока не было слышно ответных выстрелов сотрудников НКВД. Видимо, очередь была не прицельной, а лишь предупреждением остальных бандитов. «Занять огневые позиции!» — приказал майор Лысенко. Кошелева он определил остаться в доме с хозяевами и поглядывать из окон в сторону дороги. Сам занял позицию за поленницей. Одному разведчику приказал установить пулемет ДПМ под крышей сеновала. Второй разведчик с автоматом ППД устроился под крышей сарая. Таким образом, просматривался весь сектор хутора. Виктор жестами приказал хозяевам спуститься в подпол и сидеть там тихо. Хозяин, пожилой литовец, хотел было воспротивиться этому, но многозначительный жест стволом пистолета убедил его. Жена и две взрослые дочери быстро исчезли в безопасном месте. Но хозяин все еще стоял, молча наблюдая за молодым русским офицером. «Не сожгите мне дом!» — сказал он неожиданно, обнаружив знание русского языка. А ведь до этого ни одного слова не проронил. «Мы не для этого сюда пришли». «Знаю я, зачем пришли», — сказал литовец. «В соседнем уезде тоже так начиналось. В результате целую деревню сожгли, людей без крыши над головой оставили». «Давай, дед, прячься. Ничего с твоим домом не станет, я обещаю». Литовец постоял в нерешительности, то прислушиваясь к плачу женщин в подполе, то пытаясь что-то сказать. Виктор, видя его сомнения, но не упуская боковым зрением из вида дорогу, повернулся к деду. «Что еще, дед?» «Да не дед я еще!» — сказал сердито литовец. «Мне всего 56 лет, и внуков нет!» «Простите, вы еще что-то хотели сказать?» «Сын у меня там, в лесу!» Виктор удивленно уставился на литовца. «Вчера ушел с ними. Во многом из-за меня. Я раньше работал в России, поэтому хорошо знаю язык. Эти пришли вчера, начали меня обвинять в пособничестве с советским. Вот Аль-Гирдас и вызвался уйти с ними, чтобы обелить меня. Они вернутся сюда. Я уверен, не убивайте моего сына, прошу вас. Его сразу узнаете, белобрысый такой, коша очень светлая. Такого нет среди братьев». «Так это меняет дело», — воскликнул Кошелев. «Что же вы? Как вас зовут?» «Миколас. Николай, значит, по-вашему». «Что же вы молчали, Николай? Надо было сказать сразу». Виктор открыл половинку окна и свистнул. Лысенко показал голову из-за поленницы. Кошелев позвал его энергичными жестами. Когда Сергей пришел в дом, Миколас снова выразил свою просьбу и добавил: «Они не придут по дороге. Не туда смотрите. Выйдут из леса со стороны Сенофала. Прошу вас, не трогайте сына. Дайте возможность сдаться. Он послушается, если окликнуть по имени. Ради меня сдастся». Слова литовца прервали далекий звук взрыва гранаты и последовавшая за ним какофония разгорающегося боя. Эхо неприсущих лесу звуков разносилось далеко и долетело до хутора Миколаса. Лысенко выбежал на улицу, а Виктор повторил: «Николай, прячьтесь в подвал, а в ситуации с вашим сыном постараемся разобраться». Затем он перешел к другому окну, которое выходило во двор, и, спрятавшись за занавеску, стал вести наблюдение. Майор уже переместил огневые точки согласно полученной информации. Главная роль возлагалась на разведчика под крышей сеновала. Как только бандиты втянутся во двор, он должен отсечь их огнем пулемета от леса. Потянулись напряженные минуты ожидания, а боестолкновение подразделений НКВД и бандитов продолжалось. Было слышно, что почти безостановочно работает немецкий пулемет, изредка прерываясь на смену ленты или ствола. Виктор и, без сомнения, майор Лысенко безошибочно читали схему боя. Опыт сражений в горной и лесистой местности приучил их правильно понимать происходящее по одним лишь звукам. Вот, наконец, вслед за очередным взрывом гранаты, пулемет бандитов захлебнулся, и бой перешел в фазу затухания. Лысенко приложил руку к уху, показывая остальным, чтобы прислушивались теперь к посторонним звукам. Прошло почти полчаса, прежде чем объявились бандиты. Первым появился, подозрительно озираясь, белобрысый парень с винтовкой в руке. Он прошел шагов 10 и тихонько позвал: «Чисто! Вы можете выйти!» А что ему оставалось делать, если он был под прицелом автомата майора? Аль-Гирдасу было достаточно нескольких секунд горячего шепота майора, чтобы понять, что его семья в заложниках и что надо сделать. На зов парня из леса стали выходить бандиты, и Аль-Гирдас, получив от майора импульс в виде легкого тычка стволом, пошел в дом, где был принят Виктором. Он быстро его разоружил и указал на подпол. «Иди, ну, быстро, быстро!» Из подпола послышались радостные возгласы при виде сына и брата. Тем временем на улице разворачивалась следующая картина. Как только около десятка лесных братьев втянулись во двор хутора, послышалась короткая очередь пулемета Дегтярева. Это разведчик с крыши сеновала снял бандита, оставленного под кустом для прикрытия. Все было сделано, как рассчитал майор. После пулеметной очереди бандиты рассыпались в разные стороны, залегли и открыли беспорядочную стрельбу. Потом сделали попытку отползти обратно в лес, но их действия были пресечены длинной очередью. Серо-бурые фонтанчики земли прочертили линию всего в полуметре от ног крайнего бандита. «Внимание!» — послышался громкий голос. «Говорит майор Лысенко! Предлагаю сдаться! Вы окружены!» Потом повторил на литовском. «Внимание! Я майор Лысенко! Вы окружены! Я предлагаю вам сдаться!» Ответом была секундная пауза, которая прервалась ожесточенной стрельбой в сторону поленницы и сарая. Пришлось подключиться Виктору и второму разведчику, чтобы показать бандитам свое преимущество. К тому времени несколько лесных братьев уже корчились от ран, но стрельба не прекращалась. Долго так не могло продолжаться, поэтому Лысенко скомандовал: «Огонь на поражение!» Через несколько минут все было кончено. Стрельба прекратилась, разведчики вышли из укрытий. Виктор тоже присоединился к ним. Бойцы стали проверять бандитов на наличие признаков жизни, собирая при этом их оружие. Во двор вышли хозяева дома и принялись энергично благодарить офицеров за сына и сохраненное имущество. Вдруг один из лесных братьев, притворившийся мертвым, вскочил на одно колено с криком «Предатель!», вскинул люгер и выстрелил в Альгердеса, но сам был тут же скошен автоматной очередью одного из разведчиков.